«Меган», — повторил я, — «мы с Джоанной интересуемся. Не хочешь ли ты побыть у нас немного?» Ее голос прозвучал глухо в мутных сумерках. «Побыть у вас? В вашем доме?» «Да». «Вы хотите сказать, вы заберете меня отсюда?» «Да, малышка». Внезапно она задрожала. Это выглядело одновременно и жутковато, и очень трогательно. «О, заберите меня отсюда! Пожалуйста, заберите! Это так ужасно — быть здесь и чувствовать себя злой!» Я подошел к ней, и ее руки вцепились в рукав моего плаща. «Я ужасная трусиха! Я и не знала, что я такая трусиха!» «Все в порядке, малышка», — сказал я. «Такие события немножко расшатывают нервы. Пойдем». «Мы можем уйти сейчас же? Немедленно?» «Конечно. Только ты, наверное, должна взять кое-какие вещи». «Какие вещи? Зачем?» «Дорогая девочка», — сказал я, — «мы можем предоставить тебе кровать, ванну, отдых от всех этих дел. Но будь я проклят, если я одолжу тебе свою зубную щетку». Она робко чуть слышно хихикнула, будто всхлипнула. «Поняла. Кажется, я сегодня ужасно глупая. Не обращайте внимания. Пойду соберу вещи. Вы не уйдете? Подождете меня?» «Я получу хорошую трепку, если не дождусь тебя». «Спасибо. Огромное вам спасибо. Извините, что я такая дурочка. Но это так страшно, когда умирает мама». «Знаю», — сказал я. Я ласково похлопал ее по плечу. Она одарила меня благодарным взглядом и исчезла в спальне. Я спустился вниз. «Я нашел Меган», — сказал я, — «она собирается». «О, как замечательно!» — воскликнула Элси Холланд. «Пусть сменит обстановку. Она действительно, видите ли, нервная девочка, трудная. Для меня большое облегчение знать, что нет необходимости, среди прочего, помнить еще и о ней. Вы очень добры, мисс Бартон. Надеюсь, она не доставит вам неприятностей». «О, боже, телефон! Я должна ответить. Мистер Симмингтон не в состоянии». Она торопливо вышла из комнаты. Джоанна сказала: «Какой заботливый ангел!» «Ты говоришь слишком зло», — заметил я. «Она хорошая, добрая девушка и, конечно, очень чуткая». «Очень. И сама это знает». «Это недостойно тебя, Джоанна», — сказал я. «Хочешь сказать, почему бы ей не делать свое дело?» «Именно так». «Я никогда не могла спокойно смотреть на самодовольных людей», — сказала Джоанна. «Они пробуждают во мне самые худшие инстинкты». «Как Меган?» Сжалась в комочек в темной комнате и была похожа на побитую газель. «Бедное дитя! Она сразу согласилась перебраться к нам?» Подпрыгнула от радости. Из холла донеслись глухие удары об пол и о стену, возвещая о приближении Меган и ее чемодана. Я пошел навстречу девушке и забрал у нее ношу. Джоанна настойчиво произнесла мне в спину: «Уходим! Я не в состоянии дважды отказываться от хорошей чашки горячего чая». Мы вышли наружу. Меня раздражало то, что чемодан к машине вытащила Джоанна. Хотя я передвигался уже с помощью только одного костыля, но еще не был способен к атлетическим подвигам. «Садись», — сказал я Меган. Она забралась в машину, я следом за ней. Джоанна завела мотор, и мы уехали. Мы прибыли в Литлфюрдс и вошли в гостиную. Меган упала на стул и залилась слезами. Она плакала, как ребенок. всхлипывала и рыдала во весь голос. Я вышел из комнаты в поисках лекарства —